Глава 14. Мои детские мечты о будущем родились из легкой грусти, свойственной тем отделенным от остальной жизни вечерам, когда лежишь в траве у остатков чужого костра, рядом валяется велосипед, на западе еще расплываются лиловые полосы от только что зашедшего солнца, а на востоке уже видны первые звезды. Я мало что видел и испытал, но мне многое нравилось, и я считал, что полет на Луну вберет в себя все, мимо чего я проходил, надеясь встретить это потом, окончательно и навсегда. Откуда мне было знать, что самое лучшее в жизни каждый раз видишь как бы краем глаза? В детстве я часто представлял себе внеземные пейзажи, залитые мертвенным светом, изрытые кратерами каменной равнины, далекие острые горы, черное небо, на котором огромной головней пылает солнце и блестят звезды. Я представлял себе многометровые толщи космической пыли, представлял камни, неподвижно лежащие на лунной поверхности многие миллиарды лет. Почему-то меня очень впечатляла мысль о том, что камень может неподвижно пролежать на одном и том же месте столько времени. А я вдруг нагнусь и возьму его толстыми пальцами скафандра. Я думал о том, как увижу, подняв голову, голубой шар земли, похожий на чуть искаженный заплаканными стеклами противогаза школьный глобус. И эта высшая в моей жизни секунда свяжет меня со всеми теми моментами, когда мне казалось, что я стою на пороге чего-то непостижимого и чудесного. На самом деле Луна казалась крохотным пространством, черным и душным, где только изредка загоралось тусклое электричество. Она оказалась неизменной тьмой за бесполезными линзами глазков и беспокойным неудобным сном в скрюченном положении, с головой упертой в лежащие на руле руки. Двигался я медленно, километров по 5 в день, и совершенно не представлял, как выглядит окружающий меня мир. Хотя, наверное, это царство вечной тьмы не выглядело вообще никак. Кроме меня здесь не было людей, для которых что-то может как-то выглядеть. А фару я не включал, чтобы не сажать аккумулятор. Грунт подо мной был, по-видимому, ровной плоскостью. Машина ехала гладко. Но руль нельзя было повернуть совсем. Очевидно, его заклинило при посадке, так что мне оставалось только крутить педали. Страшно неудобным для пользования был туалет. Настолько, что я предпочитал терпеть до последнего, как когда-то во время детсадовского тихого часа. Но все же мой путь в космос был так долог, что я не позволял мрачным мыслям овладевать собой и даже был счастлив. Проходили часы и сутки. Я останавливался только для того, чтобы уронить голову на руль и заснуть. Тушенка медленно подходила к концу, воды в бидоне оставалось все меньше. Каждый вечер я на сантиметр удлинял красную линию на карте, висящей перед моими глазами. И она все ближе подходила к маленькому черному кружку, за которым ее уже не должно было быть. Кружок был похож на обозначение станции метро. Меня очень раздражало, что он никак не называется. И я написал рядом «Забриский Пойнт». Правой рукой, сжимая в кармане ватника никелированный шарик, я уже час вглядывался в этикетку с надписью «Великая стена». Мне чудились теплые ветры над полями далекого Китая. И нудно звенящий на полу телефон мало меня интересовал. Но все же через некоторое время я взял трубку. «Ра, прием! Почему не отвечаешь? Почему свет горит? Почему стоим? Я же тут все вижу по телеметрии». «Отдыхаю, товарищ начальник полета. Доложи показания счетчика». Я поглядел на маленький стальной цилиндр с цифрами в окошке. 32 километра 700 метров. Теперь погаси свет и слушай. Мы тут по карте смотрим. Ты сейчас как раз подъезжаешь.